Голова гневно поднялся со своего места, но в это время увесистый камень, разбивший окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. О, если бы я знал, какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться. Какие проказы, чтобы он подавился этим камнем. Стой, стой, стой, стой. Боже, тебя сохрани, сват. Боже, сохрани тебя. И на том, и на этом свете поблагословить кого-нибудь такую побранкой. Вот, нашелся заступник. Пусть он пропадет. И не думай, сват, ты не знаешь, верно, что случилось с покойной тещей моей. С тещей? Да, с тещей. Вечером. Немного, может, раньше теперешнего уселись вечерить. Покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймочка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Водорог, откуда ни возьмись, человеку. Какого он роду, бог его знает, просит его допустить к трапезе. Ну, как не накормить голодного человека? Дали ему спичку. Да, только гость упрятывает галушки, как корова сена. Пока месте съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Да. Теща насыпала еще, думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать и другую выпорожнил. А чтоб ты подавился этими галушками, подумала голодная теща, как вдруг тот поверхнулся и упал. Кинулись к нему, и дух вон удавился. Да. Да. Так ему в жоре проклятому и нужно. Так бы, да не так вышло. С того времени покою не было теща. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Да, сидит верхом на трубу проклятой и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слух нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал собачий сын трубу. И галушка в зубах. И галушка в зубах. Чудно, сват. Я слыхал что-то похожее еще за покойницу царицу. Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры. К ним присоединился голос. Струны загремели сильнее, несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем. Славная песня, сват. Винокур наклонил немного на бок голову, обратившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. Славная. Скверно только, что голову упоминают не совсем благопристойными словами. И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляя слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики. Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте.